Ты догадываешься, что с тобой будет?» «Догадываюсь. Сколько заплатишь за то, чтобы я помог тебе уйти отсюда?» «Ты не сможешь». «А если? Откуда ты знаешь, что не смогу?» «Сколько уплатишь?» «Называй сумму. 100 000 долларов». «Давай ручку. Зачем?» «Выпишу чек». «Нет», — Вилли покачал головой, — «я принимаю наличными». «Я не держу наличными». «А где же твои деньги?» «В банке? В каком?» «В разных. Есть в Швейцарии, есть в Парагвае. А в Москве? Или у красных нет банков?» «Почему же? Конечно, есть». «Не боишься, что твои слова услышит Ойген? Он спит». «Когда приедет Мюллер?» Вилли пожал плечами, поставил тоненькую рюмку на место, взял пузатый стакан, наполнил его до краев и медленно выпил. Кадык жадный и алчущий елозил по тонкому хрящевитому горлу. «Ты подумай, Штирлиц», — сказал Вилли, открыв дверь. «Отдашь 100 000 наличными, помогу идти. Только времени на то, чтобы сказать «да», у тебя осталось мало». Он вышел, повернув за собой ключ в замке. «А ведь он говорит правду», — подумал Штирлиц, вспомнив, как не угадал, что Вилли должен пить из стакана. «Он действительно готов сделать все, чтобы получить 100 000 и постараться уйти. Крысы бегут с корабля. А может, пообещать ему эти деньги? Сказать, что они у меня в тайнике, в подвале, в Бабельсберге? Почему нет? Или ты надеешься, что Мюллер предложит тебе что-то свое? В самой глубине души ты, наверное, надеешься на это, хотя боишься признаться. Да, видимо, я боюсь себе признаться, потому что до конца не понимаю этого человека. Он неожидан, как шарик, который ребристо катится по большому кругу баденской рулетки, и никому не дано высчитать, на какой цифре он остановится. «Эй, Вилли!» — крикнул Штирлиц. «Вилли!» Тот вошел быстро, словно ждал возле двери. «Ну хорошо», — сказал Штирлиц. «Допустим, я согласен». «На допуске нет времени, Штирлиц. Если согласен, значит согласен. Называй адрес, едем». «Бабельсберг, мой дом». «Где они?» «В тайнике, в подвале, возле гаража». «Рисуй». «Вилли, ты же умный человек. Я нарисую, ты возьмешь деньги, а я останусь здесь». «Верно, ты останешься здесь, а мы уедем и снимем с тебя наручники. Иди куда хочешь». «А люди, которые работают в других комнатах?» «Это не мое дело. Это твое дело». «Хорошо. Неси карандаш и бумагу». Вилли достал из кармана вечное перо Монблан и маленькую записную книжку. Сняв наручники со Штирлица, он сказал: «Только обозначь, где юг, где север, чтоб потом не говорил, будто мы плохо искали, если там ничего не окажется». Штирлиц нарисовал план подвала, обозначил место, где должен находиться тайник, объяснил, что надо тщательно простучать стену и легонько ударить молотком по тому месту, где он услышит пустоту. Там как раз проходили трубы отопления, их зачем-то пропустили под кирпичной кладкой. Штукатурка легко осыплется, в металлическом ящике лежат деньги, 213 000. Вилли внимательно посмотрел на план, поинтересовался: «А где включается свет?» «Слева, возле двери». «Понятно», — вздохнул Вилли. «Спасибо, Штирлиц. Только вот беда. В Бабельсберг прорвались русские». «Когда?» «Вчера». «Зачем тогда вся эта затея?» Вилли тяжело усмехнулся. «А приятно смотреть, как человек корячится. Тем более, что мы весь твой вшивый подвал простучали и обошли его с миноискателем.